U efiry Radio Swoboda. Dobry dzień. Witaję Was, Jan Maksymiuk, u sztotydniowej pieradaczy Zwanoczki. Nasza pieradacza uczy pierwszy raz u sieradu i powtarajeca u niedzielu. No i żachliwy tydzień nam wypał. Odmówili w pomilowaniu Dmitriju Konovalovu i Władysławu Kowalewu. I potem od razu ich rozstrzelali. На волоску висить життё голодовника Сергея Коваленки. А в додаток мы отримали такую весточку от нашего сталого слухача. Это Александр Анатольевич Яцкевич. Опять иду к следчему, к женщине. К следчему по этому наговору. Об том, что я обокрал колись бывшую свою сотрудницу. Вместе працевали разом. И на педуниверситете. Кто ее украл, это гроши не знаю. Вельми великая сумма. 100 тысяч долларов и 150 тысяч евро. Мне так милиция говорила, как вызывала первый раз. Не выключаю, что будет беспредел страшенно. Беру с собой шнурок, на яким, думаю, попрошу еще в туалет и повешусь, коли начнется беспредел. Коли останусь живым, 10 к обеду по телефону. Спадар Яцкевич, ну не пужайте нас еще и вы. Что же это такое отрымливается? Вы хочете сдаться этой системе? Яна по вас плакать не будет, дарма на это различивать. А вот мы у звоночках будем. Нам без вас будет сумно. То бок, вы потребны, живы. Не им, а нам. Спочатку про голодовку Сергея Коваленки. Чем ему было бы корыстно встретиться с таким человеком, как Сергей Дубовец? И он умеет разумно переконывать и не уговорить этого человека спынить голодовку. Может, это могчимо было бы сделать такую встречу, бо засталось вельми мало часу. Вельми шкода его самого, его жонку, его детей. Дякую, Людмила. Только что узнала, что Алену, жену Сергея Коваленко, вместе с семимесячной дочкой арестовали в Витебске за пикет. Власть борзеет, а мы все подбираем слова, как бы мягче сказать в эфире. Мы обсуждаем все, что угодно. МММ, как Лебедька уехал, кого не пустили за границу. Но только не то, что надо. Крикнули бы в эфире, срочно домой, все, наши дети гибнут. Вы что думаете, менты Алене сейчас накроют стол, чтобы кормящая мать подкрепилась? А может, сделают то же самое, что фашисты с Кэт и ее ребенком в 17 мгновениях весны? Помните? А потом кадры издевательства над женой и ребенком будут показывать умирающему человеку, да еще и смеяться. Господин Филарет, я дважды писала вам, а сейчас я обращаюсь к вам еще раз через эфир. Помогите, спасите людей. Ведь они не воры, не убийцы, они патриоты, герои. Они наше с вами будущее, а не Лукашенко. Татьяна, Минск, пенсионерка. Такого страшного совершил Сережа. Вывесил стяг наш и нарушил какой-то там режим ваш. Он что, убийца, насильник, бандит? Переведите его срочно в стационар. Его жена Лена с немовляткой 3 часа проводит в милиции. У нее уже нет сил унижаться, добиваться. И на руках 2 детей. Сергей, они это временные. Остяк, дети, внуки и твой род – это вечное. Сережа, если ты еще останешься инвалидом, Лена троих не потянет. Останься, Сереженька, отцом сильным и гордым. Помни мать Дашкевича, у которой не выдержало сердце. Отца Беляцкого, у которого тоже не выдержало сердце. Сережа, выходи из голодовки, прошу тебя. Нина, город Минск. А вообще, если честно, знаете, мне жалко Сергея Коваленко, просто жалко, что этот мальчишка просто вывесил этот флаг. Для чего? Для этого насильничества. Да нет тут вообще ни родины, ни флага. Потому как они способны мучить человека, вот так издеваться. Ну, просто очень жаль мальчишку. Горячий, погорячился. Если бы этих людей было хоть каплю сердца и совести, то давно бы выпустили. Это какой-то, ну, просто дурдом. Я не понимаю, для чего мучить человек, который, в принципе, покаялся. А голодует он, потому что невыносимые условия, в общем. Поэтому я думаю, что и покаялся он, ну, просто не для чего. Вызывает просто сожаление. Это дурдом из дурдома. Ну, вообще, ну, я слушать не могу. Мне очень жалко этого парня, Тина. Сережка, уважаемый 13 человек, уже переживают за вас, уже шкодуют вас. Зробіце добрий крок, кидайте эту голодовку, кидайте голодовку. У вас же детки есть, жонка, а мама ваша тоже может стоять где там, коли тюрьмы, да голодуя. Этим ничего не добьешься. Наши влады не звертают на это уваги. И вы тоже повинны это разуметь. Кидайте эту голодовку. Хочу вернуться до Сергея Коваленки. Сережа, дорогие, ты мне по взросле сын. Прошу тебя, ты не голодовку. Прояви милосердность до себя, своих детей и родных. Избирай жизнь себе для будущей Беларуси. Лясница гудка гэтый фашистовский антычеловечий режим. Уже менее засталося, як мы отпокутывали, отмучились. И ты будешь радоваться житью разом с нами, со своей семьей. Хутка день воли и добровесть, а ты нам хочешь принести траур. Додатковые покуты. Прошу тебя, молю тебя. И Господь Бог Иисус Христос не хочет, как ты помирал. Ягоные колеры, ягоный стяг бел-червоно-белый, несмяротные. Мы тебе молим, не помирай. У нас таких не меньше, як миллион. Прошу тебя, я стою перед тобой, перед твоей мужной постостью на коленях. Евгения Козлова с Ворши. Мое звертание, просьба до Сергея Коваленки. Сережка, мой любый внучек, прошу, молю, выйди из голодовки, уратуй себя сам, не надейся на народ, на половину с вывертами психики, базиса улады негодников, якая тебя без вины заключила в тюрьму и ждет твоей смерти. А ты повинен жить, выходи из голодовки, твоя перемога и перемога всех людей доброй воли. Ведаеце, калі Сергея да выхаду з галадоўкі не могуць намовіць ні ягоная жонка, ні сын, я думаю, цяжка спадзявацца, што гэта можа зрабіць нехта іншы, нават мітрапаліт Філарэт. Але, зразумела, усведамленне, што Сергей Каваленка намерыўся ісці ў сваім пратэсце да канца, не апраўданне для тых, хто мог бы ўзняць у гэтай справе голас з увагі на свой грамадскі статус і значэнне. Але маўчыць. Тым больш гэта не апраўданне для тых, якія паціху радуюцца і кажуць, так яму, Каваленку, хулігану і трэба. Бо і такія званкі мы атрымліваем, хоць і не шмат. Я іх тут не агучваю, бо і навошта. І без гэтага вядома, што ў кожнай сітуацыі знойдуцца такія, якія будуць радавацца, з чыйгосьці няшчасця ці гора. Беларусам да гэтага не прывыкаць, правда? Наша перадачка другі раз выходзіць у эфір якраз 25 сакавіка, калі мы адзначаем угодкі абвяшчэння небальшавіцкай беларускай дзяржавы, Беларускай народнай рэспублікі ў 1918 годзе. У Беларусі гэтае свята больш вядомае як Дзень волі. Так здарылася, што яно, гэтае свята, азначаецца не ўладай, а беларускай апазіцыяй і, калі можна так выказацца, незалежнай грамадскасцю. Але быў час, калі Дзень волі азначаўся ў Беларусі амаль на афіцыйным дзяржаўным узроўні. Пра гэта будзе ў другой частцы званочкаў. А пакуль яшчэ адна змрочная, невеснавая тэма. Справа Канавалава і Кавалёва. Немагчыма змясціць у адной перадачы ўсе званкі, якія паступілі ад вас на гэтую тэму, а таму будуць толькі выбраныя. Як пра адмову памілавання, так і пра само выкананне смяротнага прысуду. Было вельмі дзіўна, калі б Лукашэнка памілаваў хлопцаў, азвінавачаных судом у тэракце. Якім бы ён тады быў дыктатарам? Гэты чалавек ўжо даўно адчуў па крыві. Я проста патрясена звестям аб адказе о памілаванні Кавалёва і Канавалова. Ажыдала, предполагала, но все же до конца не верила, что имеем дело с кровожадным зверюгой. Страшные дни. Ребятам подписан смертный приговор. Сережа Коваленко на грани смерти. Никакой реакции на прошение Андрея Олеговича. Дима Дашкевич опять в карцере. Филарет молчит, парламентарии тоже. И это анекдотичное высказывание о политвязнях. Не хотят выходить. Вроде был обещан даже самолет, только пусть напишут прошение о помиловании. Отцы и дети уходят из жизни, у которых, не выдержав, остановилось сердце. Гробовое молчание о пропавших политиках. И это высказывание о Некляеве. Ну, дали по голове. Ну и что, ты же мужик. Попробовал бы кто-нибудь дать ему по голове. Присудили бы пожизненный срок. Сын по интернету доведался про то, что расстреляли Ковалева. Поведомил мне. Серце опекла боль. Потекли сльози. Потім зробилося страшно. Що ж у нас за такий народ? Ніхто нікого не рятує. Де ж ваша людська спогада? На очах у всіх помирає Коваленко. Де ж наша опозиція? Що ж це таке? А Лукашенку все сходить з рук. Добрий день, це Андрій з Пінська. От тільки що прочитав в інтернеті о том, що Владислава Ковальова розстріляли. Вчора його мать отримала письмо об этом. Ну, что сказать? Лично я, конечно же, как и большинство белорусских людей, за смертную казнь. Именно за такие преступления. Только смертная казнь – это единственный справедливый и верный приговор к таким вот опасным преступникам, которые совершают подобные преступления. Но дело в том, что именно Ковалев, он как бы не был непосредственным исполнителем этого чудовищного преступления. Он был соучастником, скорее всего. Вот, может так его назвать. Торопится Лукашенко. Видно, хочет оправдать свое унизительное звание, последний диктатор в Европе, которым он, скорее всего, гордится. Хочу еще спросить у тех, кто дал добро на беззаконие власти. Но что народ, кричащий «распни его» и не будучи уверенным в виновности обреченного, вам стало легче от пролитой крови? Вас нисколько не смутила скорость судилища и исполнения приговора? Когда слушаешь ваше радио, нет возмущения границам. Вот Лукашенко казнил таких-то, казнил этих террористов, вот их надо было защищать, вот это в Организации Объединенных Наций не рассматривался вопрос. А за жертвы их вы молчите, как воды в рот набрали. Где же элементарная справедливость? Безобразники вы! Попракаць нас у тым, што мы забыліся пра ахвяры, не варта. Мы не забыліся. Мы гаварылі пра іх шмат у першыя дні і тыдні пасля самога тэракту. Мы пра іх прыгадалі цяпер на днях. І тым больш нельга таясамліваць дзвюх розных рэчаў. Адносін да тэрарызму з адносінамі да смяротнага пакарання. Усе іншыя краіны ў Еўропе таксама змагаюцца з тэрарызмам. Меншым ці большым. Але ўсе яны адмовіліся ад смяротнага пакарання, як ад нечага незваротнага і страшнага. У тым выпадку, калі суддзя зробіць памылку і засудзіць невінаватага. А калі сям'і асуджанага ўсё ж удасца даказаць яго невінаватасць, дык як тады кампенсаваць крыўду асуджанаму, калі яго даўно няма ў жывых? У выпадку турэмнага зняволення гэта магчыма. Асуджанага можна вызваліць, выплаціць яму грашовую кампенсацыю за несправядлівы прысуд. А што рабіць у выпадку з расстраляным? Мы працягнем праграму «Званочкі» пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. 25 соковика – День воли. У Менску прошли 6-й митинг. У регионах свято отзначили ускладанием клеток урочистыми вечеринами. У Берести молодь провела гульню БНР Берести. За мяжой імпрэзы і набажэнствы адбыліся ў Бельгіі, Чэхіі, Нямеччыне, Польшчы, Латвіі, Эстоніі, іншых краінах Еўропы і ў Амерыцы. Пікет прайшоў у Маскве, мітынг у Кіеве. У суседняй Літве з нагоды Дня волі ўпершыню прайшоў цэлы беларускі тыдзень. У Лондоне брытанскія беларусы адзначылі Дзень волі, 65-ю гадавіну заснавання згуртавання беларусаў Вялікабрытаніі і 70-годзе літаратуразнаўцы і перакладчыка Джыма Дынглі. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла сваё сакавіцкае прывітанне прысвяціла палітвязню Сергію Каваленку. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Вновь, 25 марта – национальный праздник Беларуси, День воли. И я думаю, что Беларусь должна в этот день сделать еще один шаг к своей свободной и независимой завтрашней жизни. И я думаю, что отговорки оппозиционных лидеров, да я был в Варшаве, да я был в Вильнюсе, в этот день даже белорусские помежники не принимают. Поэтому выходьте, несмотря на страх, на отговорки, и выступите за национальный стяг, за белорусскую незалежность, за честь и достоинство свободной и независимой Беларуси. Дякуй, живи Беларусь, ждем воли. У сувязи за значение дня 25 соковика, як неформального свята у всех белорусов, где б яны не жили, ти то в Беларуси, ти то поза ею, мне пригадывается первое святкование этого дня на Белосточине. Это было, сдается, в 1986 году на одной приватной квартире у Белостоку. Сабраліся тады чалавек 20-30, пераважна маладых падляцкіх беларусаў, усё яшчэ ў напалову падпольных абставінах. Польшча ўсё яшчэ была сацыялістычнай краінай у непарыўным саюзе з іншымі сацыялістычнымі краінамі. І ніхто з нас нават у снах не прадчуваў, што гэты саюз разравецца ўсяго праз 3-4 гады. І мы тады выслухалі даклад беларускага гісторыка, доктара Юрыя Туронка, пра значэнне даты 25 сакавіка 1918 году ў беларускай гісторыі і пра Беларускую Народную Рэспубліку. А зараз успамін з гісторыі азначэння дня 25 сакавіка ў Рэспубліцы Беларусь. Ажно не верыцца, што быў час, калі ў Беларусі былі ўсе шанцы, каб дзень 25 сакавіка стаў зусім афіцыйным святам. Гаворыць мой калега Сергей Навумчык, былы дэпутат Верховнага Савета Беларусі, удзельнік незабыўных гістарычных падзеяў ў Беларусі ў першай палове 90-х гадоў мінулага стагоддзя. У мяне два такіх успаміна. Першы ў 92-м годзе, калі 25 сакавіка, на пачатку сесіі Верховнага Савета Беларусі я выступіў у розным, з гэтага выступу майго пачалася тады сесія, і сказаў, што 25 сакавіка гэта дзень, які калі-небудзь стане дзяржаўным святам, што гэта здабытак усіх беларусаў, і што цікава, і камуністы, не толькі дэпутаты апазіцыі, але і камуністы прыязна ўспрынялі гэтыя словы. Але, канешне, самыя вялікія урачыстасці былі на наступны год, калі адзначаліся 75-е ўгодкі ўтварэння БНР у сакавіку 93-го года. Дастаткова сказаць, што у будынку дзяржаўнай філармоніі адбылося ўрачыстае пасяджэнне, дзе сярод прысутных у прэзідыуме быў старшыня Верховнага Савета Станіслав Шушкевіч, былі Васіль Быкаў, Зенон Пазняк, Ніл Гілевіч, прыехаў на святкаванне тагачасна старшыня Рады БНР Язэп Сажыч, тэлебачанне вяло трансляцію. І на той момант гэта была самая такая вялікая зала для ўрачыстасці. Дастаткова сказаць, што за год да гэтага там адзначалі ўгодкі дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Канешне, верылася ў тыя дні, што гэтае свята сапраўды будзе дзяржаўным, і вось такім належным чынам, як гэта трэба, як гэтага вымагае і гістарычная традыцыя, дзень волі будзе святкавацца. Ну, але склалася інакш, ну, а тое, што склалася інакш, я думаю, што гэта часовая з'ява, мы дажыем да таго дня, калі дзень 25 сакавіка, дзень утварэння БНР, днём волі будзе ўжо сапраўдным у вольнай Беларусі. Дзякуй, Сергею. Я таксама ўпэўнены, што як здаровы народны глузд, так і сама хада гістарычнага развіцця нацыі прызнае ў будучыні рацыю тым, хто сёння дзень 25 сакавіка лічыць датай, якой беларусу трэба ганарыцца, а не хаваць яе або прыкідавацца, што яна да Беларусі недатычная. На мінулым тыдні мы крыху пагаварылі пра мову, пра тое, што некаторыя нашыя слухачкі ўжо сталі званіць нам па-беларуску, а некаторыя стануць у будучыні. Спачатку Таццяна. Шаноўны Ян, шаноўная спадарыня Ніна, я вельмі ўдзячна вам за добрыя словы ў мой адрас. І шчыра кажучы, я надта узрушана, бо не чакала, што нехта заўважыць мае сціплыя крокі ў дачыненні да беларускасці, да маёй спробы вяртання ў роднае кола, к вытокам таго існавання, якое мае быць у кожнага чалавека. З павагай да вас, Таццяна. А цяпер Вікторія. Ну, я. Выпускаете в эфир даже то, что я не ожидаю. Ну, хотя, конечно, если уж звоню, какие секреты. Правда, один секрет открою. Да пыталась я освоить белорусский, но из меня так и прет российское произношение. Но ничего не могу с этим поделать. Кто слышал меня, смеются. Не зло, но все же смеются. А я комплексую. Нічога, нічога. Вось я гавару по-беларуску с падляскім акцентам, якога ніяк не магу пазбыцца. Але я прыйшоў да высновы, што так менавіта і трэба. А чаго ўжо мне саромецца свайго акцэнту? Я не хадзіў у школу ў Беларусі, а ў Польшчы, дзе наогул тыя, хто гаварыў па-беларуску, гаварыў з такім акцэнтам, як я гавару цяпер. Ну і што ў гэтым дрэннага? Я проста палічыў, што акцэнт – гэта для чалавека нешта, як адпячаткі пальцаў. То бок нешта, што можа заставацца нязменным і сабе ўласцівым на ўсё жыццё. І што гэта не так і дрэнна. Каб гаварыць па-беларуску, трэба натхненне? Ціна, і наогул я хачу сказаць гэтым усім беларускамоўным нацыяналістам, якія 2-3 слова па-беларуску крыху звяжуць і ўжо так горда выпінаюць сябе, выпендрываюцца, проще говоря, што яны ўжо такія беларускамоўныя. Я хочу сказать, коли у Беларуси житё зменится, и люди будут отчувать, что они живут в сапраўднай Беларуси годно, и житё у них годно, то никого не треба будет бізном бить, каб он размовлял на беларускай мове. Я хочу сказать, что я наогул на, вот, на бытавым узроўні вельмі добра размовляю по-беларуску, и в обыденном житті я амаль весь час размовляю на беларускай мове. Але глядячи на это наше сумное, вот такое русикованное житё, на весь этот маразм, який мы глядзім по телебачанню, на их неразвагі, на всё, ну, неяк адчуваеш, что, ну, всё, неяк тут не так, всё не так оно робіцца, як трэба. Нема подставы, нет вдохновения говорить на беларускай мове. Як я разумею, Ціна адчувае няёмкасць ад таго, што гаворыць па-беларуску так, як гавораць у яе ваколіцы, а не так, як гэтаму вучылі і вучаць у школе. Не трэба адчуваць ніякай няёмкасці. Кажуць, у Нарвегіі людзі лічаць за гонар публічна гаварыць на тым дыялекце, якога навучыліся ў сваёй роднай мясцовасці, а не на літаратурнай мове ці на літаратурных мовах. Так-так, на літаратурных мовах. Гэта правільна, бо ў Нарвегіі іх дзве. Літаратурная мова букмол, то бок кніжная, падобная больш да дацкай, і літаратурная нованарвежская мова, то бок краёвая, свая мова. Дык будзьма хоць крыху падобнымі на нарвежцаў і не цураймася сваёй мовы, якая яна б не была, ці то іўёвская, ці то мазырская. Пастараюсь пока не выступаць. Буду вучыць чыста беларускі. Як вывучу, начну, калі не закрыюць свабоду. Ну і добра. Вы старайцеся вывучаць мову, а мы будзем старацца, каб нас не закрылі. Один из слушателей высказался так о русском языке, что вызвал нешуточное возмущение среди моих знакомых, которые слушают «Свободу». Кстати, все они далеко не в восторге от нынешнего правителя. И давно. Однако, если обобщить все услышанное мной от них, то реакция такая. Ну что, теперь ты понимаешь, что будет с русскоговорящим населением, если к власти придут подобным образом настроенные? Как бы нашим детям, а то и нам самим на старости лет не пришлось и вправду собирать чемоданы? Это ведь не столько ратование за язык, сколько демонстрация отношения. Так что хрен редьки не слаще. Вот так и проигрываем. Проигрываем демократическую страну. И пока этот шовинизм будет сидеть в головах, ничего хорошего не будет. Сегодня обрушились на русских оккупанты. Ну, во-первых, надо разделять народ и правящую верхушку. И потом, русские единственные были оккупанты в истории Беларуси. Кто только не оккупировал эту бедную Беларусь. И, естественно, каждый вносил в свои порядки. Та же Польша, при которой и белорусам-то было называться опасно. А язык считался хамским, мужицким. Дорогие мои сограждане, резкие, агрессивные высказывания такого плана ничего хорошего, кроме вреда для всего белорусского, не несут. Ну так, тема, якая як бумеранг, вяртаецца ў беларускі грамадскі дыскурс. Хто вінаваты, што так мала людзей гаворыць па-беларуску на свеце? Лукашэнка ці Пазняк? Масква ці Варшава? Радіо Свабода ці беларускае дзяржаўнае? А можа я, які ў званочках дазваляю гаварыць на якой заўгодна мове, гішпанскай з ангельскай не выключаючы? Адно, што я ведаю напэўна, лепш вывучыць беларускую, нават калі ўжо пазнавата нечага вучыцца, чым кітайскую, нават калі яшчэ крыху ранавата гэтае вывучэнне пачынаць. Слухаем насвіслачы галасы янзы, едуць к нам спяшаецца кітайская сябры. Сотні тысяч іх юнакоў дзяўчат стануць нас вучыць, як жыць нам працаваць. Наш вялікі ваяўнічий дамакрат, на яго няма управы, сябрам китайцам даў ён права у нас Шанхай свой збудаваць. Расквітнее з вузкімі вачыма наша Беларусь. Замест пушчы белавежкай бамбукі растуць, зуброў панды паядуць, а китайцы нас затруць і зямельку родную нашу адбяруць. Каля смалявічаў людзі лямантуюць, за айчыну бедную барацьбу вядуць. Дапамочь хачу я вершамі сваімі, бо народ нагнуты, вельмі баязлівы, з павагаю паўлюк труслівы. Ну, не паспелі сёння адказаць на некаторыя нялёгкія пытанні і просьбы. Пакінем іх на перадачку праз тыдзень. А на заканчэнне пра чудовішча. Пісьма, званкі, званочкі і другія радыёперадачы Беларускага радыё «Свабода» уголовнікі пры ўласці прывратілі ў асоба апаснага чудовішча, которое адкрыта і безнаказана асуществляет издевательства, надругательства, расправы і другія совершает уголовныя преступления над здравомыслящими, то есть происходит все, что происходило и происходит в госучреждениях минских, московских или в иных для граждан, проживающих, находящихся в Минске и в Белоруссии. С уважением, Виктор Бутто из Минска. Мудра звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, може, и не покрывжуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.